Глава 54. «Я хочу уехать. 3 недели более чем достаточно. Больше не могу». Доктор с сочувственным выражением слушала, как Гейнер, кривя ярко накрашенные губы, повествует о своих несчастьях. Бедняжка вся в грязи, упала в лужу во время спринтерского забега. Кстати, с лица Гейнер уже сошли вызванные лишним весом отеки, да и грудь стала меньше. Следует приложить еще немного усилий, и пациентка добьется результата, за которым приехала. Отличный будет образец успешной работы клиники. Пока до окончательных выводов рано. Кожа еще имеет желтоватый оттенок, белки глаз по-прежнему в красноватых прожилках. Видимо, недостаточно сна. Доктор сделала в уме пометку. Увеличить на ночь дозу снотворного и не помешает несколько процедур с бычьим коллагеном, чтобы сгладить морщинки. «На возврат уплаченных денег я не претендую. Давайте просто поставим точку!» Едва не плача, продолжала Гейнер. Доктор мягко улыбнулась. «Возврат денег? Кому придет в голову требовать возмещения за свою же собственную неудачу?» Она покатала в ладонях сверкнувшую серебряным колпачком фирменную ручку от граф фон Фабер-Кастель. «Сможете вызвать мне такси до вокзала? Если быстро соберусь, успею на последний поезд до Лондона». Доктор вновь улыбнулась, успокаивая пациентку. «Боюсь, такси к нам сегодня не проедет. Дорогу завалило. Почему бы вам не подождать до утра? Утро вечера мудренее, да и дороги к тому времени расчистят. Я вас прекрасно понимаю, когда сталкиваешься с трудностями, обязательно возникает искушение выбросить белый флаг. Другое дело, что вы уже проделали полпути, Гейнер. Сдаваться при таком раскладе стыдно. Смотрите, какая погода. Вы наверняка простудитесь. Боюсь, игра не стоит свеч. Лучше уж я останусь толстой», — пробормотала Гейнер, выглянув в окно. «Прекратите нести чушь!» Резко, не сумев сдержаться, бросила доктор. «Вас просто, — говорит, — усталость. Даже не сомневаюсь, завтра вы будете чувствовать себя совершенно иначе». Она указала пальцем на тарелку. «Не желаете полакомиться?» Гейнер взяла изюминку, покатала ее между пальцев и закинула в рот. Потянулась за второй, однако доктор отодвинула тарелку. «Вижу, что вам сложно дается соблюдение установленных здесь правил. И все же попрошу, не поддавайтесь сомнениям, Гейнер. Дома я чувствую себя счастливой, поэтому и хочу вернуться». «Да что вы говорите? Будете добиваться внимания своего бывшего? Он даже не заметил, что вы уехали». «Откуда вы знаете?» — со слезами на глазах прошептала Гейнер. «Давайте-ка мы для бодрости духа выпьем стакан сока с одним замечательным препаратом. Разумеется, вы подавлены. Тяжело сознавать, что не можешь быть с любимым человеком. Однако надо бороться, Гейнер. Он ведь о вас не думает, правда? Представьте, что вы, наконец, сбросили лишний вес, вернулись домой, заходите в бар, а там он. У него глаза на лоб полезут. Ручаюсь. Увидев вас, он бросит свою пассию». Открыв дверцу медицинского шкафа, доктор достала флакон с порошком, смешала лекарство с соком и протянула стакан Гейнер. Та выпила его в 2 глотка, и доктор налила еще. «Спасибо». Выжидая, пока препарат подействует, доктор Кавендиш встал у окна, наблюдая, как Коттерилл с Дюком обходят территорию. Собака дергала носом, втягивая в ноздри сырой воздух. С козырька бейсболки Коттерилла стекали дождевые капли. Заметив ее в окне, охранник кивнул. Доктор вдохнула аромат стоявших на подоконнике лилий и обернулась к пациентке. Та сидела с сонными глазами, все еще сжимая в руке пластиковый стакан. «Ну что, потерпим еще одну ночь? А завтра будет видно. Знаете, утром все воспринимается по-другому». Гейнер уставилась на нее мутными глазами, облизала сухие губы и отпила сока. Доктор поймала платочком стекавшую по ее подбородку каплю. «Нет», — невнятно произнесла Гейнер. «Я уже все решила. Хочу уехать сегодня». Ее голос затих, голова свесилась на грудь, и доктор Кавендиш подняла трубку телефона. «Ким, зайдите ко мне, пожалуйста». «Да, захватите каталку».